Глава 11. Джульетта, Ромео. «За что же это их так именовали во Львове?» — раздумывал Мечетный. Смутно он помнил пьесу Шекспира, в которой вроде бы говорилось о каких-то средневековых девчонке и парнишке. Но при чем тут он, капитан Мечетный, человек зрелого возраста? Но все же приятно. Ромео и Джульетта. Звучит хорошо. И вообще, как все здорово устроилось, как ловко решились все мучившие Мечетного вопросы. А может, и верно этот профессор с грохочущим голосом и поскрипывающим ботинком спасет-таки ему глаз? Весь день Анюты не было. С фронта уже из глубины Германии пришел поезд с ранеными, среди них оказалось немало с глазными травмами. Были тяжелые, и Анюта, со свойственной ей неугомонностью, включившись в жизнь клиники, помогала сестрам и санитарам. Она как-то быстро и здесь прижилась, стала нужной, и опять с разных концов слышалось: «Анюта! Аннушка! Старший сержант Лихобаба! Куда она делась?» И даже: «Нюша!» И опять как-то на всех хватало ее заботливости, доброжелательства. Для каждого припасено доброе слово или шутка. Мечетный стал даже ее ревновать. Весь день в чужих делах, а о нем, к которому она прикомандирована, из-за кого ее и оставили здесь, о нем забывает. Только после ужина выкроилось время и для него. Она помогла ему одеться и повела гулять в старый парк, окружавший здание клиники. Из всех времен года Мечетный любил именно раннюю весну, когда на припеке греет, но в тени еще прячется острый зимний холодок, когда тут и там белеют горбы нестаявшего снега, обсосанного солнцем, а небесная синева становится особенно густой. Красок этой весны он уже не мог видеть. Но с тем большей жадностью слушал весенние звуки, тихий шорох еще голых древесных крон, ласково перебираемых теплым ветром, возбужденный птичий щебет и звон шагов прохожих, как-то особенно четко раздающийся в весеннем воздухе. И весенние запахи он ощущал теперь особенно отчетливо. Они заменяли ему краски: запах оттаившей земли, крупитчатого последнего снега и этот властвующий над всем запах распускавшихся тополей, которые толпой подошли к самой клинике. Тут, в старом парке, этот тополиный аромат побеждал бензиновую гарь и солоноватый сернистый запах подмосковного угля и вонь нечистот, которыми дышали мусорные баки, выставленные во дворе. Мечетный наслаждался весной, прислушиваясь к звонким девичьим голосам студенток, стайками выбегавших порой из институтских, забитых ранеными коридоров, глотнуть свежего воздуха. Он молчал, а Анюта все говорила, говорила, рассказывала о том, что последний эшелон с ранеными пришел уже из глубины Германии, откуда будто бы и сам Берлин уже виден. Рассказывала, что, по словам вновь прибывших, земля и воздух дрожат, не смолкая, столько там артиллерии, авиации, и о том, что немцы в занятых городах вывешивают из окон белые простыни, а по дорогам куда-то на запад бредут вереницы беженцев, катят велосипеды и детские коляски, груженные разным житейским скарбом, ведут и уносят детей. «Ну как мы когда-то от них уходили?» — вдохновенно повествовала Анюта. «А летчик один, его в воздухе подожгли, он до своих все-таки дотянул, но при посадке лицо себе разбил. Так этот парень говорит, что теперь наши полные хозяева в воздухе, что хотят, то и делают. А противник говорит, хоть в последние дни с козыря пошел, пустив какие-то самолеты без винтов, а ничего против нас поделать уже не может. Хэнде-хох, и все тут». Мечетный не очень вникал в рассказ. Просто приятно было слушать ее голосок. «А наш профессор меня увидел и поздоровался. Спрашивает, как вы, Джульетточка, у нас адаптировались? Как ваш Ромео? На днях, говорит, оперировать его буду. Может быть, глаз ему и починю. У меня, говорит, рука легкая». «Так и сказал? Сказал, починю?» «Так и сказал. А потом даже байку рассказал. Приходит, будто к нему на консультацию больной. Вот, говорит профессор, помогите. Свет в глазах меркнуть стал. Вокруг туман. С каждым днем вижу все хуже и хуже». А я его, говорит, сразу вылечил. Я говорю: «Милый друг, стекла очков протрите, грязные они у вас». Протер и сразу все видеть стал. Вот, говорит, милая Джульетточка, какие чудеса исцеления старик Преображенский совершает. Это он с тобой такие разговоры ведет? Да. А что? И не только разговоры. К себе приглашал. Заходите, говорит, в перерыв, кофе угощу. Такого, говорит, кофе тебе нигде не предложат. Мне, говорит, один армянин, которому я свет вернул, такую кастрюлечку подарил, в которой кофе по-особому варится. И ты пойдешь? Ревниво спросил Мечетный. А почему не пойти? И кофе попью, и за вас похлопочу. Между прочим, спросил, какого цвета у вас глаза. А я и не знаю. Поругал. Нехорошо, говорит, товарищ Джульетточка. Ваша тезка, наверное, знала, какие у Ромео глаза были. А какие в самом деле у вас, Владимир Ануфриевич, глаза? Пока что никаких нет, — нервно ответил Мечетный, но почувствовал, как дрогнула рука Анюты, добавил: «Карие, карие были». Девушка поняла, что прикоснулась к больному месту, и уже спешила увести разговор в сторону. «Он меня все Джульетточка, Джульетточка! А я ведь и не знаю путем, кто такая Джульетта была. Вы знаете?» «Пьеса такая. А парнишки и девчонки, которые так любили друг друга, что потом вместе и умерли. Знаешь, Анюта, интересно было бы эту пьесу почитать». «А что ж, почитаем? Здесь в клинике есть библиотека. А не найдем, я в Ленинскую библиотеку съезжу. Там все книжки, какие только есть на свете». Так с томика Шекспира чтение и вошло у них в обычай. Большинство пациентов этой клиники сами читать не могли. Ходячие весь день толпились у черных тарелок репродукторов. Через радио приходили к ним все новости. Дважды в день над всеми звуками и шумами этого большого старого здания господствовал голос диктора Юрия Левитана, читавшего сводку Советского информбюро. В эти минуты в клинике все замирало, стихали боли, на самом интересном месте обрывались споры, кости домино застывали в руках играющих. Наступала тишина, которую никто не смел нарушить ни словом, ни вздохом. Все события жизни воспринимались на слух. А вот теперь, после того, как в палате, где лежал Мечетный, появилась Анюта с томиком Шекспира, и обитатели палаты, слушая ее, мысленно пропутешествовали в итальянский город Верону и вместе погоревали о печальной судьбе средневековых парней и девушки, чтение вслух как бы вошло в обиход. Приходили раненые из соседних палат, рассаживались на койках, а то и на корточках вдоль стен. Слушали. Учтя столь ярко проявленный интерес к литературе, комиссар госпиталя перенес громкие читки в зал, где по утрам устраивались врачебные пятиминутки. Но слишком много горя было в те дни в палатах клиники, и вслед за шекспировской трагедией Анюта по совету комиссара стала читать рассказы Зощенко и тоненькие книжечки из библиотечки «Крокодила». Слушателей становилось все больше. Эти чтения попали в сводку политической информации, были одобрены свыше как ценное начинание, рекомендованы в другие госпитали. После вечернего обхода люди теперь ждали Анюту с очередной порцией юмора. «Золотая девка», — доложил о ней комиссар начальству.